Глава 27. Воровка. Фантазия номер 20. Владеть огромным домом довольно сложно. У всего есть свои плюсы и минусы. Из плюсов, пожалуй, деньги, уважение, сам статус. А вот из минусов постоянные проблемы с работниками. Это если из мелочей. Конечно же, меня, начальника нескольких фирм, не должно волновать нечто подобное. Но так уж вышло, что я достаточно скверный и не терплю наглости во всем, что касается меня. Примерно это и случилось. 2 недели назад в пустующих комнатах начали пропадать мелкие вещи. Для меня ерунда. Однако не будь я богат, то ужаснулся бы. То украшение какое исчезнет, то просто побрякушка из разных бесполезных коллекций, то еще что-то. Сбор сотрудников не помог, да и на камерах все горничные и прочие не подавали вида. Именно поэтому, решив закрыть вопрос на корню, провел небольшой эксперимент. Половина сотрудников получили выходной, остальные остались на работе допоздна. Конечно, подобное никому не понравилось, но мне-то какая разница. Я лишь сижу в кабинете с камерами видеонаблюдения. Установил ради этого парочку запасных. Почти в каждую комнату. Правда, да уж. Ну, уверен, это поможет. К моему удивлению, ничего так и не произошло. Я сидел примерно до часу ночи. Сотрудники давно закончили работу. Никто не вел себя подозрительно. Подумалось, что, скорее всего, вор в другой смене, которую отпустил. Я уже хотел уйти, как вдруг заметил что-то на дальней камере. Во-первых, она забарахлила, а затем окно открылось. Успел увидеть перед тем, как картинка вовсе пропала. Видимо, какая-то глушилка или вроде того. Говорили мне, что подобный тип камер ненадежный. Зато никаких проводов. Ну, проверим, что у нас там за гости. Быстро домчав до нужной комнаты, остановился у двери и прислушался. Внутри действительно кто-то есть. Решив не тянуть, распахнул дверь и тут же встретился взглядом с какой-то девушкой в черном наряде. Похоже, воришка. На лице маска. Да уж. Не стоит ждать, что она профессионал. Похоже, простая уличная воровка, решившая поживиться в богатом доме. Воришка среагировала быстро, сунула в карман последнюю побрякушку и побежала к окну, решила выпрыгнуть из него руками вперед. Я сделал первое, что пришло в голову, достал из кармана рацию из комнаты наблюдения и кинул в девушку. Правда, промахнулся. Рация попала в раму окна. Уже подумал, что все, сбежит. Как вдруг рама хрустнула. Окно с треском опустилось вниз. В тот самый момент, когда моя гостья уже наполовину была на свободе. Деревянная рама ударила ей в спину. Воришка вскрикнула и попыталась выбраться, но прижала ее смачно. Дом старый, а потому поднять окно или опустить его можно, лишь повернув рычаг. Именно в него я и попал. Такой есть только внутри. Видимо, в прошлые ночи окно чем-то подпирали или лишь слегка крутили механизм, чтобы возможно было открыть окно снаружи. Подойдя ближе к хамке, оглядел ее и усмехнулся. «Не тот ты дом выбрала, милая моя». «Отпусти, и я больше не появлюсь», — тут же выкрикнула девушка, барахтаясь. Она буквально застряла, виляя перед глазами округлым задом в зауженных штанах. Кроссовки бьют о пол, о стену, но все бесполезно. «Отпустить? Ты знаешь, сколько ты уже вынесла? Мелочевка, но все пропавшее не из дешевого». «Для тебя это ерунда, а мне нужно. Прошу, отпусти и...» «Ам!» — шлепнул ее, заставив заткнуться. В голову уже пришла идея, как наказать нахалку. В полицию мне и самому лень обращаться. Ну, поймают ее, ну, посадят. Сумма-то наворованного все-таки нехилая, хотя мне все равно. Лучше уж заставлю ее запомнить, что в этот дом лазать не стоит. Встав ровно позади, ухватился за края штанов и резко снял их. «Стой!» — продолжала девушка кричать. «Я всех разбужу! Не трогай меня! И... а! Стой!» Не став ее слушать, сдвинул черные, видимо, под цвет наряда трусы и вставил во влагалище два пальца, начав ими двигать. Девушка на мгновение застыла, а после начала дергаться пуще прежнего. «Что такое? Это твое наказание. Или, может, хочешь, чтобы я копов вызвал? Сядешь надолго». «Нет, не смей! Мне нельзя за решетку! Я не могу!» В голосе звучит нечто тоскливое. Даже пробрало на мгновение. Однако в жизни я много лжи слышал, поэтому не стал зацикливаться. Заперев дверь изнутри, вернулся к воришке и, стянув собственные штаны, приставил головку к влагалищу. Девушка тут же взвизнула. «Не шуми, это лучше, чем сесть». «Нет, не см... А-а-а-а!» Член вошел в узкую щелку, медленно протиснувшись глубже. Крик тут же сменился стоном. Воришка выгнулась. Видимо, уперлась руками в крышу. Ноги начали дрожать. Зад даже запульсировал. Член же вошел глубже. Когда головка уперлась в стенку матки, я медленно отстранился и вошел уже быстрее. Воришка снова застонала, начав дергать ногами отчаяннее, а спустя пару минут конечности опустились к полу. Сопротивление пропало. Член с трудом проникал внутрь из-за узости пространства. Жаркое влажное влагалище принимало меня все охотнее и все же сжимало со всех сторон. Даже и не помню, когда в последний раз занимался сексом. Приятное ощущение. Еще и такое милое тело. На вид девчонке лет 25, не больше. Продолжая вставлять все быстрее, замахнулся и пару раз шлепнул ее. Стоны влетают в комнату через щель между рамой и подоконником. Тело подается вперед каждый раз, когда член утыкается в сокровенное место воришки. Становится все приятнее и влажнее. В один момент дамочка так и вовсе кончила, сжав мышцы. Член обхватила сильнее. Я с трудом сдержался. Не хватало еще в нее кончить и потом разгребать проблемы. Правда, силы все равно кончаются. Решив не задерживаться, обхватил женскую талию и, задрав кофту, прижал пальцы к нежной коже. Тут же ускорился. Девчонка сама согнула ноги в коленях, уперев их в пол. Бедра прижались к стене. Движения сократились, но стали более резкими. Член пульсирует все сильнее. Перед самым концом вошел на всю длину и тут же вышел. Решив не терять возможности, резко вставил головку в куда более узкую анальную дырочку. Воришка вскрикнула, что было сил. Хорошо, что поблизости домов нет, да и работники уже разошлись. Сперма несколькими выстрелами заполнила узкую дырочку, после чего отпустил заложницу, усмехнувшись. Даже не знаю, как поступить теперь. Глядя на упругий зад, торчащий из окна, захотелось, чтобы так было всегда. А что, удобно. Правда, так не бывает. Нацепив штаны, дернул рычажок на окне и, схватив воришку за воротник кофты, резко дернул на себя. Она залетела в комнату, рухнув на пол. Когда же пришла в себя, поднялась на дрожащих руках и, взглянув на меня со скалом, отползла чуть дальше. «Чертов извращенец! Ты заплатишь за это!» «Нет, это ты заплатишь за то, что вынесла украшение из моего дома на сумму свыше 100 000». «Чего? Те побрякушки не могут столько?» «Могут. Ой, погоди. Только не говори, что ты сдала их куда-то за копейки». Заметив испуганный и отстраненный взгляд, тут же рассмеялся, уперев руки в бока. «Какая же ты дура! Ну и сколько выручила?» «Не скажу». «Говори давай, интересно же». 15. 15 000? Боже, зачем вообще воровать пошла, а? Вижу же, что не воровка». «Денег нет», — прыснула она и отползла еще немного назад. «Ну а ты вообще насильник, я тебя засужу». «Как же ты будешь судиться со мной из камеры? Воровство в крупных размерах, милочка». «Камеры? У тебя есть камеры? Я докажу». «Это вон та?» — указал на камеру в углу. «Разве не ты ее отключила?» Девушка вновь отвела взгляд, сжав кулачки. «Конечно же, я не стал говорить, что в этой комнате теперь еще парочка камер есть». «Я... Как же я... Что ты со мной сделаешь? Мне нельзя в тюрьму». «Ну и почему? Подойдя ближе, опустился на корточки. Девушка уже натянула штаны и, сведя ноги, боязливо глядела на меня. «Сестра, сестра есть». «Такая же, как ты?» «Нет». Тут же оскалилась. Видимо, подумала, что я и со второй захочу поразвлечься. Но это меня не интересует. «Расслабься, дуреха. Сколько ей?» 16. За учебу платить нужно». «Ну вот, говорю же, не воровка ты. Кто ж все выкладывать будет? Может, еще и имя свое назовешь?» «Нет», — ответила девушка взгляд. «Короче так». Поднялся, продолжая прожигать гостью взглядом. «Ты меня заинтересовала своим, так сказать, интересным побегом. Настроение подняла, еще и расслабиться помогла. Как насчет работы?» «Что? Я не буду на тебя работать!» «Уверена, со стандартной зарплатой сможешь окупить все вынесенное за месяц». «Ты платишь так много?» «Ну, не за красивые глазки, конечно. Личная горничная. Как раз одна уволилась». «Личная? То есть снова будешь пользоваться моим телом, да?» «Если приспичит. Хотя до этого подобной возможности ни у кого не было. Можно сказать, ты меня удивила, а это в моем мире тоже, что и понравилось». «В твоем мире? Чертов богатей!» «Ну, не хочешь, как хочешь. Можешь уходить, я забуду о тебе, а ты обо мне. В следующий раз простым сексом мне...» «Я не отказывалась», — пробубнила она, продолжая пялиться в пол. «Чего? Не слышу». «Я согласна работать». «Отлично. А дополнительные услуги?» «Да». Вздохнув, почесал затылок и протянул ей руку. Девушка нехотя ответила, поднявшись. «Расслабься, не предлагаю я тебе секс за деньги, дура». «Чего? То есть...» «Хотел проверить, насколько ты отчаянная. Я так понимаю, с домом тоже проблемы?» «Нет, просто...» «Если негде жить, или скорее негде будет жить в ближайшее время, у меня есть свободные комнаты для персонала. Найдем большую для тебя и сестры. Или две отдельные». «Ты слишком добрый для своего положения». «Это глупые предрассудки. Хотя ты мне и правда понравилась. Захочешь еще побаловать, я в долгу не останусь». «Сказала же, согласна», — прошептала девушка, взглотнув. «Тогда иди домой. Завтра можете прийти. Смена начинается в 7. Будьте в 6, чтобы успел распределить и все показать». «Ты уверен? Я же хотела тебя обворовать. А вдруг снова что-то сделаю?» «А я воспользовался твоим телом, потому что захотелось. Мы в расчете. Если излишняя болтовня закончилась, свободно. Хотя, знаешь, можешь прийти с сестрой сегодня. Не буду я тебя трогать, разве что накормлю. С ужина много чего осталось». «Хорошо, сегодня. Мы придем сегодня». «Славно. Сами тогда комнаты выберете. Будешь хорошо работать, и вам с сестрой больше не придется волноваться о деньгах». Подойдя к ней ближе, коснулся щеки. «Может, я тебе даже понравлюсь со временем, и получится сблизиться», — прошептал с улыбкой. «Кто знает».